Через полчаса, отчитавшись перед полковником Гордеевым, она снова зашла к Силуянову. Тот по-прежнему строчил свой документ, и в кабинете, казалось, ничего за полчаса не изменилось, кроме чайника, который 30 минут назад уныло стоял на полу, а теперь весело шипел на тумбочке. — А булочка? — вопросительно поднял брови Силуянов. — Я уже и чайник поставил. — А Романовская? — передразнила его Настя. — Авансом не подаю. — Обижаешь, подруга. Я сроду авансы не клянчил. Между прочим, а на что ты, собственно, рассчитывала, занимаясь археологическими раскопками? Археологи, насколько мне известно, обычно находят скелеты. Так что я тебе труп нашел. — Коля! — в отчаянии простонала она, обессиленно усаживаясь на стул. — Скажи, что ты пошутил. На эту Романовскую была вся моя надежда. — Ну, извини, — Николай развел руками. — Не угодил, но я старался. — Нет, правда, Ась. Елена Романовская упала с лестницы, будучи в сильно нетрезвом состоянии, в котором она пребывала без перерывов уже много лет, и сломала себе шею. Так что пить вредно, имей это в виду. Когда это произошло? Не так, чтобы давно, ты совсем чуть-чуть опоздала. Спохватилась бы раньше, застала бы ее в живых. Колька, ты прекратишь свои дурацкие шуточки или нет? У меня дело об убийстве висит, а тебе все хихоньки. Одно, что ли, дело-то висит, осведомился он. Насколько я знаю, у тебя таких висяков как минимум штуки 3. И у каждого из нас не меньше, так что не надо трагедий. Работаем дальше. Елена Владимировна Романовская скончалась 2 недели тому назад. Жила одна, муж давно ее бросил в связи с ее беспробудным пьянством, взрослая дочь живет отдельно. — Адрес дочери? — устало спросила Настя. — Ася, она живет не просто отдельно, а очень отдельно. Так отдельно, что тебе ее не достать. Я, конечно, могу напрячься и раздобыть для тебя ее адрес, но имей в виду, эта улица находится в Сиднее. Туда самолетом 16 часов лететь. Вот невезуха. И давно она в Австралии? С 89-го года. Удачно вышла замуж и отбыла подальше от сумасшедшей мамочки-алкоголички. С тех пор в Россию ни разу не проезжала. Я проверил. Спасибо тебе, Коленька. Ты настоящий друг. Жаль только, что все обломилось. Лицо у Насти было таким расстроенным, что добродушный весельчак Силуянов мгновенно проникся сочувствием. А что ты у нее узнать-то хотела? Может, как-нибудь по-другому попробуем выяснить? Ох, Коля, я должна была узнать у нее фамилию врача, который больше 20 лет назад ее обследовал. Ну так в чем проблема? Существуют же медицинские карты и все такое прочее. Все происходило в частном порядке и строго конфиденциально. Общественность не должна была знать, что мадам-певица систематически лечится от гонореи и трихомоноза. А к нужному мне врачу ее направил на обследование именно венеролог, так что никаких медицинских карт там и в помине не было и быть не могло. Оплата наличными по курсу конъюнктурных услуг. И я хотел узнать у Романовской либо фамилию того врача, либо фамилию венеролога, который ее к нему направил. «Ну, давай поищем венеролога», — предложил Силуянов, который был рад любой возможности увильнуть от составления ненавистных рутинных бумаг. Что о нем известно? Он был приятелем доктора Швайнштейна, умершего в 49-м году, и длительное время поддерживал знакомство с вдовой Екатериной Венедиктовной Анисковец, которая тоже умерла, подхватил он, весело. Подозреваю, что и венеролог твой давно скончался. В нашей замечательной стране мужики долго не живут, а ведь ему уже должно быть лет 80, а то и больше. У тебя есть список знакомых Анисковец? Есть. Спорим на бутылку, что я тебе через 2 дня установлю фамилию венеролога. Сам же говорил, что пить вредно. А кто сказал, что я буду пить? Я выиграю у тебя бутылку, принесу домой и бережно поставлю в шкаф. Нехай себе стоит, пока не понадобится. Мало ли, гости придут. Или подарить кому-нибудь надо будет. Ты гнусный вымогатель. Ты же тоже работаешь по делу, а не сковец. Так что выполнять мои поручения — твоя прямая обязанность. Аська, с тобой невозможно. Ты готова убить самый романтический порыв. Мне стимул нужен, а не работа по обязанности. Если мы с тобой поспорим, у меня стимул появится, а так скучно. Ага, тебе все веселье подавай. Ладно, уговорил, ставлю тебе бутылку, только найди его, пожалуйста. Я в этом деле совсем увязла, время идет, а ничего не сдвигается. Колобок уже начал косо на меня посматривать, тоже понять не может, почему все застряло. Заколдованное дело какое-то. Ни одной приличной версии. Мифический врач — единственная зацепка. Они еще немного поторговались насчет объема обещанной бутылки и марки коньяка, и Настя пошла к себе. Настроение у нее испортилось. Надежда, вспыхнувшая в ней во время разговора с Родченко таяла на глазах. Романовская умерла. Врач-венеролог наверняка тоже умер. Она уже не сомневалась, что через два дня Коля Силуянов именно это ей скажет. А Нисковец убита, оборваны все ниточки, которые могли бы привести к этому человеку, встречавшемуся много лет с Галиной Терехиной и теперь навещавшему в больнице ее детей, прикрываясь наверняка вымышленным именем. К человеку, который после длительного перерыва вновь начал бывать у Екатерины Венедиктовны, причем совсем незадолго до ее необъяснимой гибели. Романовская умерла смертью обычной для сильно пьющего человека, но очень уж вовремя. Не постарался ли и здесь неуловимый доктор дядя Саша? Настя поежилась, представив себе, что кропотливую работу по опросу знакомых и соседей погибшей, только что проведенную по факту смерти Анисковец, придется повторить по делу Романовской. Времени на это нужна уйма, сил тоже, а нет ни того, ни другого.